Глава 13. Настя. Пока я ехала в особняк, началась гроза. Да такая, что даже с включенными во всю мощь дворниками практически не видно дороги. Сбавляю скорость, напряженно вглядываясь вперед. И, несмотря на непогоду, умудряюсь добраться без приключений. Какое-то время сижу в машине, и только когда дождь немного стих, перебегаю в дом. Тут громыхает гораздо меньше. Крышу рабочие отремонтировали еще в первые дни переделок. Но я все равно поднимаюсь на второй этаж и пробегаюсь по комнатам, чтобы убедиться в том, что нигде нет течи. Похоже, все в порядке. Луж и мокрого потолка не видно. А значит, сделали на совесть. Спускаюсь вниз. Совсем скоро должны приехать рабочие. И новый день захлестнет своими задачами. И это было бы неплохо, потому что меня все еще штормит от утреннего визита Руслана. Я пытаюсь увязать поведение мужчины с тем холодом, который сквозит во взгляде. И не могу. В этом человеке все не так, как я привыкла. Это какие-то другие люди из другого круга могли бы понять его и принять. А для меня в нем все слишком правильно, слаженно и нереально. Он как дорогая антикварная кукла. Настолько хорош, что страшно брать в руки, а внутри лишь холодная пустота. Это только оболочка. Очень привлекательная, даже идеальная, но только внешняя ее часть. А тут вдруг кот. Как такое возможно? Заботливый хозяин Руслан? Любитель домашних животных? Черт, руку готов отдать на отсечение, но это просто не про него. Мне намного проще представить его в пустой квартире, напичканной электроникой. Конечно, вся она исправно работает, и, конечно, никаких проблем с ней у мужчины не приключается. Идеальное жилище полностью комфортное. На 100% современное. Как картина магазина, когда встроено все самое лучшее и дорогое. Да, пожалуй, это все подошло бы ему. Вписалось в его идеальный мир. Но кот? Живность никак не вписывается во все это. Пытаюсь представить, как Руслан, вернувшись вечером домой, обнимает кота. И не могу. Мотаю головой. Уже так запуталась, что сама себе не верю. Все это не о нем, не про Руслана. Холод и напускная правильность на грани жесткости. Такой портрет мужчины сложился в моем сознании. Но кот... Наверное, мне никогда не понять его. Лучше отложить сомнения до других времен, пока голова не начала трещать. В кармане завибрировал мобильный, и почти тут же по комнате гулко раздается звук мелодии звонка. Достаю гаджет и смотрю в экран. Это прораб. Хорошо, его и жду. Алло, принимаю вызов. Вы скоро приедете? Доброе утро, тарахтит тот. Мы застряли в грязи и сегодня не приедем. Как это не приедете? У нас же план. «Послушайте, дамочка!» – злится мужчина. «Я не умею управлять стихией. Нам бы хоть до ночи выбраться из этой глуши». И он просто отключился. Вот так. Бросил трубку. Я даже не успела ничего возразить. Хам. Впрочем, чего было ждать от рабочих? Не на бал же собралась. А тут, в этом бардаке, всякая фраза сама по себе теряет налет литературности. Выбраться они из грязи не могут. Какой там грязи? Я же доехала. Эх, неужели мне их еще и вытаскивать придется? Иду к машине, пробираюсь по скользкой траве, накрывшись курткой. Но все равно это не помогает, и я промочила ноги, пока добежала. Завожу мотор, жму на газ. Машина проехала полметра и увязла. Пробую сдать назад, но от этого, кажется, стало еще хуже. Через полчаса безуспешных попыток вырваться пришлось признать, что выехать без посторонней помощи сегодня не удастся. Выхожу из машины и возвращаюсь в дом. Сбрасываю промокшую насквозь куртку. Хочется точно так же поступить и с обувью, но от этого мне не станет теплее в остывшем доме. Ведь до отопления мы еще не добрались. Кажется, в одной из комнат есть небольшой обогреватель, который притащили с собой рабочие. Если получится найти его, то и обувь можно просушить, и волосы заодно быстрее высохнут. Иду туда. Обогреватель отыскался сразу. А еще там же на столе есть чай и кофе, и даже упаковка печенья. Знаю, нехорошо брать чужое. Но вместе с бутербродом, который я прихватила из дома, это моя единственная еда. А пока неясно, сколько времени придется тут торчать. Пока дождь не закончится, выбраться точно не удастся. Включаю обогреватель, сушу обувь, распускаю волосы, давая им просохнуть. Достаю бутерброд и завариваю кофе. Есть только растворимый, но я не из привередливых, могу и такой выпить. Дождь все не перестает, и я решаю пройтись по дому. Хоть и бываю тут каждый день, но осмотреть все уголки пока не успела. Тучи за окном создают мрачную атмосферу. В тех комнатах, где можно включить свет, это не проблема. Но так не везде. Есть такие ниши, куда мы не успели еще установить осветительные приборы. Приходится подсвечивать себе фонариком на телефоне и гнать прочь глупые страхи. Снова первый этаж, потом второй. В одной из комнат замираю у огромного стола из темного дерева. По бокам вырезаны фигурки ангелочков, и с одной стороны край немного отбит. Я смогу отреставрировать его, уверена. Но сейчас не до этого. От безделья начинаю выдвигать ящики и заглядывать внутрь. Они пусты, чего и следовало ожидать. Все, кроме одного, самого нижнего. Большая кожаная папка черного цвета. Достаю ее и смахиваю пыль. Может, там документы, которые мне не нужно видеть? Если так, то почему Руслан не предупредил? А вообще, откуда он узнает, что их кто-то видел? Я только одним глазком, честное слово. Но внутри папки не документы. Там наброски простым карандашом. Немного неправильные, но старательно выверенные. Где-то рука, где-то голова. Есть изображение парка и даже дома. Построение человеческого тела так, будто кто-то пытался научиться по учебнику рисовать правильно. Хорошо знакомые мне, так часто рисуемые, голова Давида и Венеры Милосской. Складки скатерти на столе, на которой сверху лежат два яблока. Вот тут немного неверно заштрихована тень, а на рисунке с окном и диваном немного неправильные пропорции. Чьи-то учебные рисунки, непонятно каким образом, уцелевшие в этом заброшенном доме. Казалось бы, ничего особенного. Но мне нравится смотреть на них. Они вызывают приятные ассоциации. Дело не в том, что они гениальны. Нет. Но в этом и смысл. Наверное, от того, что я просмотрела за время учебы так много идеально выполненных полотен, эти наброски кажутся мне более живыми и какими-то настоящими. За ними читается своя история. О нерадивом студенте, которому многое не удавалось, как бы ни старался. Так и вижу, как бедняга трудится, напрягая лоб. Еще раз просматриваю рисунки, а потом возвращаю все в папку. Открываю ящик, но тут же передумываю. Наверняка же об этих работах уже давно никто не помнит. А я найду им применение. Поэтому, отбросив сомнения и придумав себе оправдание, забираю папку с собой. Возвращаюсь в единственную теплую комнату и кладу папку с рисунками в свою сумку. Когда вернусь домой, нужно будет заказать к ним рамки. Простые и лаконичные, черного цвета. Они подойдут, да. Дождь постепенно стихает. Но от этого не легче. Дороги размыло. Местами огромные лужи. И теперь придется ждать, пока просохнет. Или звать подмогу. Хм, и кого я могу позвать? Димы больше нет, а мои хамоватые рабочие рады и счастливы лишнему выходному. Конечно, они не приедут. Скажут, что не проехать. Кто еще? Вот Руслан бы мог найти решение. Почему-то я уверена в этом. Но звонить ему? Не, лучше переждать здесь до лучших времен. Впрочем, а почему бы и нет? В доме сухо, и еще остались печеньки и кофе. Правда, немного скучно в одиночестве. Но мне есть чем заняться. Лепнина в кабинете оставляет желать лучшего. Нужно заполнить чем-то утраченные фрагменты. А сначала их нужно придумать и нарисовать. Вот этим и займусь. Достаю бумагу и карандаш, делаю несколько набросков. Несмотря на темноту за окном, которая становится все гуще, мне не страшно. Я слишком увлечена делом, поэтому свет даже не включаю. Так, только старинный торшер, который непонятно каким чудом все еще работает. Услышав стук, я вздрагиваю. Вот дурочка. Мало ли что могло хрустнуть. Да хоть проводка на стене. Завтра рабочие разберутся. Но стук повторился, потом еще раз. А затем и вовсе раздались приглушенные шаги. Сердце ухнуло в пятки, страх сдавил горло. В своей беспечности я совсем забыла о том, что нахожусь в старинном заброшенном доме совсем одна. И это может быть кто угодно. Да хоть волк из леса неподалеку. Вот тебе и красная шапочка. Прекрасный финал, Настя. Дровосек не придет? Пора вспомнить про отче наш. Зажмурив глаза и проклиная собственную тупость, я путанно шепчу слова молитвы. А тем временем шаги становятся все громче и громче. Вот они уже за дверью. Вот и ручка, скрипнув, повернулась. Кто здесь? Хотела рыкнуть грозно, но получился лишь жалобный писк нервной дамочки на грани истерики.